Кошмар наяву. Эпизод первый. Сталкера по кличке Дед так назвали из-за его не по возрасту седой бороды, которую брить он отказывался наотрез. Ходил он себе в зону один до тех пор, пока в баре не встретил одну девчонку. Сидела в углу в лохмотьях, доживала консервы. Сычом на всех смотрела, но никто к ней не подходил и интереса не проявлял, пока не завалилась местная банда отморозков. Вот тогда и начался натуральный бардак. Во время массового мордобоя Дед девчонку-то и выдернул, пока ей не пролетело. С тех пор ходить они стали вместе. За все время девушка даже как будто подросла, чему Дед несколько радовался. Ему было приятно наблюдать, как его преемница набирается опыта и учится выбираться из сложных ситуаций. Фактически она стала его дочерью, которую он давно хотел. Так прошло полтора года. «Ну что, куда теперь пойдем?» «Хм, а хрен его знает. Пошли, что ли, на болото? Давненько я там не был». «Да ну, там же редко что можно найти, разве нет?» «В принципе, да, но, говорят, там сейчас мутантов меньше стало. Хочу посмотреть, в чем дело». «Вот гляжу я на тебя и не понимаю». «Чего? Ты вроде такой старый, а любопытный, как ребенок». «Ах ты ж мелкая, я тебя в первую же жарку засуну». «Только если поймаешь. И за что ты только свалилась на мою седую голову?» «Да ладно тебе, Дед, зато не скучно. Да и голова-то не шибко седая, ну, кроме бороды». Девушка звонко рассмеялась, в то время как ее спутник только хмыкнул. Сейчас они выходили из бара «Пуля», который находился на кордоне ближе к свалке. Небольшое заведение, где можно скоротать вечер за кружкой пива, да шашлычком из местной живности. Тем не менее, бар пользовался завидной популярностью. Переночевать там, конечно, негде, но именно поэтому рядом обосновался бордель, который как раз и предоставлял эту услугу, и не только. Вполне себе плодотворное соседство, надо сказать. Учитывая общую клиентуру и рекламную кампанию в виде сарафанного радио, клиентов всегда хватало. Вот только эти двое сюда обычно не захаживали, так как место больше развлекательное, нежели полезное. Но волею судеб пришлось зайти. И воля эта выражалась во внезапном кислотном дожде. Конечно, защититься от него несложно, стандартная сталкерская экипировка с этим вполне справляется. Только вот менять ее после такого дождя необходимо, так как она конкретно потеряет в своих характеристиках. Впечатление после себя это место оставляло специфическое, поэтому напарники поспешили его покинуть побыстрее. Отсюда до болот идти хоть и недалеко, но проблематично. Двигаться придется по границе кордона, а там уже аномалии расположены погуще, да и мутанты чаще встречаются. Тут главное на кабана не нарваться, а мелочевку типа слепцов можно и обрезом пошугать. Здесь они относительно смирные, по крайней мере, когда не в стае. Так или иначе, поход хоть и ненадолго, но затянется. «Когда я тебя подобрал, ты себя скромнее вела. Тогда я тебя не знала, как сейчас. Ладно, ладно, теперь давай серьезно, уже не в баре». «Хорошо, хорошо, я поняла». Дальше они шли молча. Эпизод второй. Она бежала уже двое суток почти без передышки. Если бы ей кто-то раньше сказал, что ей придется бежать марафонскую дистанцию по болотам, она бы над вами посмеялась и назвала дурачком. Но сейчас смеяться было некогда, а дурочкой была лишь она сама. Ведь если бы она не полезла за копеечными каплями в ту берлогу, то, вероятно, не потеряла бы своего напарника, и ей не пришлось бы убегать через все болото от матерого кровососа. Вообще удивительно, почему мутант до сих пор не догнал ее и не оторвал голову, как поступил с ее товарищем. Ведь он должен быть способен догнать девушку, хоть и занимавшуюся легкой атлетикой, но вовсе не являющийся мастером спорта или хотя бы бронзовым призером в этой дисциплине. Тем не менее, она уже некоторое время не слышала за спиной хриплого дыхания монстра. Несмотря на это, она продолжала бежать, так как знала, что если остановится, то уже не сможет двигаться, а значит, ее сожрут. Даже если это будет не кровосос, на болотах полно других плотоядных мутантов. За те 2 года, что она провела в зоне, она по-настоящему начала ценить свою жизнь. Там, за периметром, она была никем. Когда ей было 10, ее родители погибли в автокатастрофе, а приемные замечали ее на уровне интерьера своей квартиры. После окончания школы она пыталась найти работу, попутно учась на заочном. Пробовала себя во многих сферах деятельности, но ее всегда либо быстро увольняли после окончания испытательного срока, либо просто не принимали, отдавая место тем претенденткам, которые вместо профессиональных навыков могли профессионально раздвигать ноги. Не вынеся всего этого, она продала свою квартиру и ушла искать счастья в зоне. И как бы ей не было тяжело, как бы часто она не оказывалась на грани, она всегда находила выход. Она готова была зубами глотки рвать ради выживания. Вот и сейчас она выжимала из себя все соки, чтобы выжить, чтобы смерть деда не была напрасной. Ее ФНП-90 был пуст, свой Кольт-1911 она потеряла на подходе к болотам, а лезть на матерого кровососа с ножом – самоубийство. В ее рюкзаке лежал пустой запасной магазин. Еда закончилась день назад, воды осталось полфляги. С таким раскладом она долго не протянет, а учитывая то, что она бежит, не разбирая дороги, ее уже давно должна была проглотить первая попавшаяся аномалия, но на ее пути было чисто. Когда она оглянулась, все ее надежды на пусть даже краткосрочное, но спасение разбились в одно мгновение. В нескольких сотнях метров за ней виднелся силуэт кровососа, того самого, который гонит ее практически от агропрома уже 2 сутки, давая лишь 2 часа на отдых, явно играясь с ней. В этот момент где-то справа пророкотала автоматная очередь. Из воды слева от девушки поднялись фонтанчики от пуль, и что-то ощутимо толкнуло ее. Лишь спустя несколько мгновений она почувствовала боль в левом плече, но темп бега не сбавила. Следующая очередь глубоко оцарапала ее правое бедро. Рана не слишком серьезная, но ощутимая и опасная, особенно на болотах, где, помимо прочего, еще и всякая мутировавшая зараза. Если не оказать первую помощь, можно схлопотать заражение крови, инфекционную гангрену и еще целый букет доселе неизвестных науке болезней, из-за которых организм пойдет по швам со скоростью, которой позавидует любой легкоатлет. Когда, казалось, вот-вот очередь пройдет через ее голову, она забежала в заросли камыша, надеясь, что там будет хоть немного безопаснее. Чуть сбавив темп бега, она пыталась отдышаться, как вдруг земля под ее ногами провалилась, и она упала под землю. Приземление оказалось болезненным, ведь падение с 2 метров на спину – удовольствие не из приятных, даже если ты пытаешься его смягчить перекатами. Немного придя в себя, она нашла взглядом дверь и отползла в дальний от нее угол, чтобы контролировать все помещение. Кровь пульсировала в ее висках и глазах, она еле могла видеть пространство до двери, ее дыхание было тяжелым и прерывистым. Она жадно глотала ртом воздух, задыхаясь от его избытка. Теперь, если она выживет, все ее тело будет болеть, и как минимум сутки она не сможет даже пошевелиться. Но такое удовольствие ей светит только если все ее преследователи потеряли след и не будут пытаться отыскать свою добычу. Неизвестно, сколько она так просидела, но дыхание стало более равномерным, а кровь перестала мешать зрению. Когда она подумала, что все позади, и ей наконец-то удастся немного передохнуть, За дверью раздались тяжелые шаги, словно кто-то огромный приближался, чавкая грязью и ничуть не боясь выдать свое присутствие. Следом послышалось хриплое дыхание, от которого пульс несчастной девушки снова подскочил до небес, а дыхание стало отрывистым. В отчаянии она направила ствол своего уже бесполезного пистолет-пулемета на дверь, надеясь, что она ошибается, что это все ей кажется, но распахнувшаяся от ударов дверь уничтожила все ее надежды. В комнату вошел кровосос, тот самый кровосос. В свете, проникающем через дыру в потолке, девушка могла разглядеть наполовину затянувшиеся раны от последних пуль, которые выпустило ее оружие несколько часов назад, прежде чем превратиться во внушительный, но бесполезный аксессуар. Монстр не спешил, он словно наслаждался отчаянием девушки, медленно приближаясь к ней. Держа одной рукой свой ФН, другой она достала нож, решив не сдаваться до последнего и оставить в памяти монстра неизгладимый шрам. Эпизод третий. Со стороны двери раздалась очередь. Звук был другой, не тот, что на болотах. Калибр был явно меньше. Пули попали в затылок кровососа, не нанеся ему особого вреда в связи с прочностью его костей, но заставили пошатнуться и отвлечься от главного блюда. В следующую секунду монстр исчез, уйдя от второй очереди. Девушка, получившая было надежду, попыталась крикнуть «Беги!», но смогла издать лишь нечленораздельный хрип. Она не видела своего спасителя, лишь его силуэт, судя по которому он был худым, невысоким и с длинными лохматыми волосами. Внезапно он пригнулся, левой рукой выхватил нож, поднялся и, развернувшись, воткнул его в пустоту. Раздался болезненный рык кровососа. Он стал виден, нож вошел в левое плечо мутанта. С силой, явно не соответствующей телосложению, он выгибал тварь на себя, опуская его плечо. Его МП-5 отлетел в сторону из-за размахивающего лапами монстра. Когда голова мутанта оказалась на нужном уровне, парень приставил непонятно откуда взявшийся обрез к виску монстра и дал залп. Череп кровососа разорвало на куски, а кровь, вытекающая из ошметков, которые остались на месте головы, красноречиво говорила о полной победе над мутантом, повисшим безвольной тушей на ноже парня, который был вскоре извлечен и убран в ножны. Когда ее неизвестный спаситель повернулся к ней, девушка почувствовала, как глаза наполнились слезами, которые беспрепятственно потекли по грязным щекам, оставляя на них светлые борозды. Ее кошмар, длившийся двое суток, так измотавший ее, наконец закончился. Монстр, заставлявший ее последние два дня прислушиваться к каждому шороху, вглядываться в каждый силуэт на горизонте, бежать так, как никто никогда не бегал, терпеть боль, от которой даже профессиональные спортсмены свалились бы без сознания, наконец это чудовище мертво. То, что происходило дальше, она уже не видела, так как ее глаза закрылись, а руки выпустили оружие. Силы окончательно покинули ее тело, и она провалилась в сон. Она была слишком измотана, чтобы видеть сны и тем более выбирать место и время для отдыха, которого так настойчиво требовал организм. Эпизод четвертый. Когда она очнулась, то увидела над собой деревянную крышу с заделанной дырой. Сверху раздавался звук забиваемых гвоздей. Все ее тело болело невыносимо, но это лишь подтверждало тот факт, что она выжила, а значит, у нее есть повод для радости, который омрачило то, что кроме наполовину опустошенной фляги и контейнера с двумя каплями, у нее ничего не осталось, а значит, шансы на выживание неумолимо стремятся к нулю. Превозмогая боль, она заставила себя приподняться на локтях. Острая боль пронзила ее левое плечо, ненавязчиво намекая, что так делать не следует. Со стоном девушка упала обратно, но, к ее удивлению, упала она не на твердые доски, а на мягкую ткань. Снова приподнявшись уже на одной правой руке, она обнаружила, что лежит на спальном мешке. Второй спальник заменял ей одеяло. Следующим ее открытием было то, что на ней не было ее камуфляжа, как и одежды в принципе. Единственным, что на ней было, являлись бинты, которыми было перевязано ее плечо. Скинув укрывающий ее спальный мешок, она увидела вторую повязку уже на своем бедре. Обуви, как и штанов, на ней также не было. Звук молотка стих, и через некоторое время в дверь вошел паренек в кожаной куртке. Молотка при нем, как ни странно, не было. В руке за ствол он держал обрез, а на его плече на ремне висел МП-5. Взглянув на девушку, он пошел в угол, где стояли их рюкзаки. Там же она обнаружила свой ФНП-90. Немного порывшись в своем рюкзаке, он снова покинул землянку, не проронив ни слова. Она снова осталась наедине со своими мыслями. Немного осмотревшись, она нашла свою одежду, аккуратно разложенную для просушки вдоль стены. Когда девушка попыталась встать, на нее навалилась вся накопившаяся усталость вместе с голодом и жаждой. Ей ничего не оставалось, кроме как лечь обратно, предоставив все ее спасителю. Ведь если бы он хотел ее убить и ограбить, то почему до сих пор этого не сделал? Успокаивая себя таким образом, она снова провалилась в сон.